Башеви Зингер, раб, кассета шестая, первая сторона. Она соблюдала закон омовения и все другие еврейские законы. Этого недостаточно. Обращенного в еврейство надо еще принять. Кроме того, положение, существующее в государстве, это закон. Но ведь время было чрезвычайное. Чем виноват младенец? Он выношен и рожден в греховности. Так быть ему не евреем? «Возьми своего незаконорожденного и уходи с ним куда хочешь», — закричал Гершин. «Мы не хотим отвечать головой за твою похоть». «Как быть с покойницей?» — спросил еврей с белой бородой. «На кладбище ее хоронить нельзя». Заспорили, поднялся шум. Яков немного посидел, потом поднялся и ушел. Он шел по улице медленным шагом с опущенной головой. Он знал, кто он. Отрезанная ветвь, еврей, оторвавшийся от своего древа. Его еще не предали анафеме, но он и без того был отвержен. Он хотел взглянуть на ребенка, но решил, что покойница важнее. За сутки, которые он возле нее провел, он многое передумал, подвел итог своей жизни, даже в некотором роде жизни вообще. Нет, то, что выпало на его долю, это не просто наказание. Яков верил всей душой, что так суждено. Да, существует свобода выбора, но существует также предначертание. В небесах было решено, чтобы совершилось именно так. Яков знал истину. Его гнала и толкала могучая сила. Он вовсе не знал дороги назад, из Юзефова в деревню. Ноги сами вели его. Еще прежде, чем Сара забеременела, она как-то обронила, что умрет во время родов. Она говорила многое такое, что лишь нынешней ночью воскресло в его памяти. Не иначе в ней было нечто от святой. Но кому скажешь о подобных вещах? Кто этому поверит? Что же касается сути еврейства, Якову становилось все яснее, что она в заповедях об отношении к ближнему. Но соблюдать законы о поведении в быту несравненно легче. У Гершина и ему подобных были две кухни, молочная и мясная. Они ели особую мацу и в то же время мошенничали. Они оговаривали людей и употребляли архикошерное мясо. Они завидовали, ненавидели, враждовали и при этом молились в особых тфилин, выискивали к празднику Суккот отобранный этрог. Ангел-искуситель вместо того, чтобы соблазнить еврея попробовать кусочек свинины или сала, или подбить его в субботу зажечь огонь, стал искушать его теми грехами, склонность к которым глубоко коренится в человеческой природе. Но что делать Якову? Как быть? Стать моралистом? Ему, который сам изменил еврейской религии? Он отослал домой служку и снова сел возле покойницы. Она лежала на полу ногами к двери, накрытая лапсердаком Якова. У изголовья в ящике с песком догорали остатки свечей. Прошлой ночью ему несколько раз померещилось, что покойница шевелится. В приступе безумной надежды он приоткрывал ее лицо, и вдруг у нее только глубокий обморок. Но она все больше холодела, деревенела, изменялась, все больше удалялась от земли, на которой провела всего 30 с чем-то лет. Яков пытался открыть ей глаза, но зрачки никуда не глядели. Даже прежнее выражение умиротворенности исчезло с ее лица. Она уже была где-то в ином мире. Душа полностью отделилась от тела. То, что осталось, было не более, чем мертвой оболочкой. Яков был не в состоянии долго задерживать взгляд на мертвой и должен был накрыть ее. Он достал с полки молитвенник и снова принялся читать псалмы. «Спаси меня, Боже, потому что вода грозит затопить душу. Боже, ты знаешь безумие мое, и вина моя не сокрыта от тебя». Среди ночи Яков услышал конский топот и сразу же понял, что это означает. Дверь распахнулась, и показалась голова драгуна в головном уборе с пером. Усы у драгуна были закручены. Увидев на полу труп, он на мгновение оторопел, а затем проговорил. «Это ты, тот самый Яков? Пойдем с нами». На кого мне оставить покойницу? Пошли, есть приказ. Яков склонился над мертвой, в последний раз открыл ее лицо. На какую-то долю секунды ему почудилось, что она улыбается ему неживой улыбкой. Он закрыл ей рот, но рот снова открылся. Зубы более не умещались в челюстях. Язык сделался черным и комковатым. Яков хотел с ней проститься, но не знал, как. Он подумал, не взять ли ему с собой чего-нибудь из одежды. Но ничего не взял, прикрыл покойницу и проговорил. «Ну, я иду». Переступив порог, он вспомнил о Талисе и Тфилин и попросил солдата позволить ему вернуться, взять священные принадлежности. Но тот преградил ему дорогу. Луна еще не полная, переместилась в другой край неба. Ночь была спокойной, прохладной. Ставни домов были закрыты, даже свечки и лягушки молчали. Рослый драгун сидел верхом на лошади, а другую держал за узду. Якову показалось, что все это он когда-то уже пережил или видел во сне. Усеянное звездами небо низко нависало над ним. Яков хотел закричать, позвать евреев, спросить их, чтобы они не оставили покойницу одну, но тут же его охватила какая-то нерешительность. Он дрожал не от страха, а от холода. Он вспомнил, что прошлой ночью откуда-то появилась мышь. Но в конце концов, какая разница, кто поедает тело, мыши или черви? Солдат достал длинную цепь, одним ее концом связал Якову руку, другой прикрепил к чему-то, торчащему из седла. Второй драгун слез, чтобы помочь. Они возились с ним, как мясники с быком, которого ведут на бойню, при этом о чем-то разговаривали друг с другом. Только теперь Яков вспомнил о ребенке. Не будет у него ни матери, ни отца. Родился с горькой долей. Он хотел было попросить солдат, чтобы его проводили к женщине, взявшей ребенка, но заранее знал, что слова его будут впустую. Он протянул руки, предоставив делать с ним все, что угодно. Глаза его были прикованы к ставням окна, сквозь которые проникало мерцание свечей, горевших у изголовья умершей. «Знает ли она, что происходит со мной сейчас?» — спрашивал он себя. «Или же душа ее отлетела так далеко, что уже не имеет ничего общего с этим миром?» Все его желания слились в одно, чтобы душа Сары была с ним, провожала в тюрьму и на виселицу пришла за ним, когда он испустит последнее дыхание. Его, однако, терзало сомнение. Как быть, если, как сказано у Экклесиаста, мертвые ничего не знают? В таком случае даже смерть — насмешка. Всадники ехали шагом, и Яков следовал за ними. Вскоре они очутились за городом на дороге среди сжатых полей. Хотя Яков знал, что его ведут на смерть, он глубоко вдыхал прохладный воздух. Не одни сутки он просидел с больной, а затем с покойницей, и обессилел от затхлого воздуха и бездействия. За годы рабства он отвык от телесной лени. Ноги жаждали движения, руки требовали работы. Он шагал между двумя лошадьми, опасаясь, как бы они не сбили его с ног, не раздавили боками. Впрочем, думал он, уж лучше такой конец, чем смерть от рук палачей. Яков хотел повторить про себя те главы из псалмов, которые помнил, и думать о том, о чем надлежит думать человеку, идущему на смерть. Но солдаты отвлекли его своей болтовней. Они несли какую-то чушь про девицу по имени Катя. Один тот, кто был повыше, это он арестовал Якова, спросил: «Как ты думаешь, Числав, скольких мужиков она уже переимела?» «Больше, чем у тебя волос на голове». «Она родила уже разок, говорит, от родного брата. Можешь получить ее за полушку. А ведь у нее есть жених. Это все фокусы, брат ты мой, все фокусы. Один глазок улыбается тебе, другой твоему недругу. Она тебя всего исцелует, а как уйдешь, станет плеваться и проклинать. А потом откроется священнику, что наступило на накрест лежавшей соломинки». «Хорошо сказано. Последнее время она только говорит, что о замужестве». «Почему бы и нет? Она станет твоей женой. Это ей надо. Ты валяешься в казарме, а она делает, что ей нравится. Когда ты приходишь домой, она жалуется, что животик у нее болит, и велит натереть себя скипидаром. С чужими они гуляют, а собственному мужу плачутся. Ежегодно она тебе рожает ребенка, а он такой же твой, как я, твоя бабушка. Ну, на ком-нибудь-то ведь надо жениться. Зачем? Может, жениться на этой кобыле? Она была бы тебе более верной, чем Катя». «Как он так может говорить, когда только что видел смерть?» — поражался Яков. «Неужели они никогда не думают о смерти? Неужели они не знают, какой конец уготован человеку? Вот они ведут меня на виселицу. Им даже не приходит в голову спросить, за что». Говоривший, словно прочитав мысли Якова, замолчали. Лошади ступали медленно, шаг за шагом. Якова проняла дрожь. Потом неожиданно на него снизошло спокойствие, никогда доселе ему неведомое. Вот оно небо, такое же, как всегда, созданное тем же Творцом, который создал всадника, а также его лошадь, создавшего цепь, чтобы она была крепкой. Внезапно Якова осенила мысль, что ведь цепь можно разорвать. Где это сказано, что человек должен дать вести себя на убиение? Он весь внутренне преобразился и почувствовал сильное возбуждение. В нем пробудились сокровенные силы. Теперь он знал, что ему делать. Он даже готов был рассмеяться. Тем временем луна скрылась. Яков приблизился к лошади Чеслава и изо всей силы пырнул ее локтем в живот. Она испугалась и пустилась вскачь по направлению к кустам. Высокий драгун закричал, схватившись за саблю. Но тут Яков рванул цепь и вырвал ее вместе с куском седла. Лошадь метнулась в сторону, а также поскакала прочь. Яков пустился по полю с прытью, удивившей его самого. Поблизости не было подходящего места, чтобы спрятаться. Но драгунам, как видно, не захотелось преследовать его по качковатой и колючей стерне. Вскоре стало тихо, и воцарилась тьма. «Необходимо добраться до леса, покуда не рассвело», — подумал Яков. «Но в каком направлении бежать?» Он бежал наугад, отдав себя на произвол судьбы. За ним волочилась цепь. Он ощущал ее тяжесть на своих руках. И все же все это было похоже на сон. Он взял верх над сильными, порвал цепь рабства. Но вот послышался лай собак. Верная примета, что вблизи деревни. Он резко свернул в сторону. «Не дамся, не попадусь в ловушку». Глаза его искали что-то на земле. Вот он остановился, подобрал камень и ударил им по обрывку цепи у самого запястья. Затем выкопал пальцем ямку и закопал свалившуюся цепь, словно собака, кость. В полудремоте он сознавал, что находится в поле, но вот каким-то образом очутился в Юзефове. С удивлением он узнал, что Гершин женился на вдове из Хрубичева. Возможно ли это? Ведь жена Гершина не умерла. Разве не действует запрет многоженства? Пытаясь как-то разобраться во всем этом, Яков брел и брел. Земля и небо во мраке смешались. Он услышал пение и сразу понял, что голос этот наверняка не принадлежит ни одному живому существу. То был голос самой ночи. Что-то влажное и теплое хлынуло ему на лоб. Земля под его ногами словно заколыхалась. Он шел, и у него подламывались ноги. Потом ему стало казаться, что они вовсе не имеют никакого отношения к его телу. Тут Яков увидел кроваво-красное пылающее пятно. Клуб дыма, окруженный розовым ореолом, метнулся вверх. Как будто он приближался к горящей деревне. Он упал ничком, и в то же мгновение им овладел глубокий сон. Когда Яков очнулся, был уже день. Среди голых полей клубились волны тумана. Громко каркая, пролетела ворона. Слева, у самого горизонта, тянулся лес. Из-за него, как голова новорожденного младенца, подымалось солнце. Яков лежал в лесу и спал. Он сжимал в руке палку, которую подобрал по дороге, готовый защищаться от людей и зверей. Долгие ночи он бодрствовал. Сегодня осенний день выдался, слава богу, теплый. Солнце просвечивало сквозь вершины сосен. Яков был погружен в тяжелый сон человека, который все потерял, которому не на что надеяться. Каждый раз, просыпаясь, он недоумевал. «Зачем я бежал? Куда?» Но усталость брала свое. Во сне он снова и снова был на горе, и Ванда приносила ему еду. Он стоял на краю обрыва и видел ее, идущую по долине, разодетую, словно королева, в пурпурную парчу с короной на голове. Молочные кувшины были из золота. «Каким это образом?» — спросил он ее. «Когда она успела стать королевой Польши? И где ее свита? И почему она ходит пешком? И зачем ей золотые кувшины? Наверное, это ему снится». Он проснулся. Лес оглашали птичьи голоса. Яков утомил голод, но вскоре он снова заснул. «Сегодня ее похороны. Сегодня ее закопают», — произнеслось в его мозгу. «Наверное, ее похоронят на собачьем кладбище». Боль была слишком велика, чтобы продолжать думать. Он снова впал в сон, как опьяненный. «Отец Небесный, не хочу я больше жить», — бормотал он. «Приведи меня к ней». И вот он с ней. Но на этот раз она и Ванда, и в то же время Сара, Сара Ванда. Так он ее называет. Снова все необычно. И как ни удивительно, но Юзефов и деревня в горах — это одно и то же. С ним Ванда. Он сидит в библиотеке зятя, а она принесла ему субботних плодов. Значит, вся эта история с резней и рабством — сон. И он принимается рассказывать царе Ванде свой сон, но ее лицо делается мертвенно-бледным и глаза грустными. «Нет, Яков, это не сон». Как только она это произнесла, он уже знал, что она мертва. На него дохнуло могильным холодом. «Что мне теперь делать?» «Не бойся, Яков. Куда мне идти? Возьми нашего ребенка и уходи с ним». «Куда?» «На другую сторону Вислы. Хочу быть с тобой. Еще не время. Где ты?» Она улыбнулась проясненной улыбкой и не отвечала. Он начал пробуждаться, и образ ее некоторое время стоял перед ним, светлый, обрамленный стволами, словно картина. Он протянул к ней руки, и она исчезла. «Да, это она, она». Я видел ее наяву. Мелькнуло у него в голове. Он помнил ее слова. Но как он может взять с собой новорожденного младенца, когда его преследуют злодеи? И как это возможно в это время года перейти в Вислу? Он снова заснул, и когда проснулся, солнце уже прорвалось красноватым светом сквозь скопище туч. Над вершинами сосен зажглось небесное пламя. Яков вспомнил, что сегодня еще не молился. Но он ведь только что похоронил жену. Он не помнил, положено ли ему по закону сотворить вечернюю молитву. Он был голоден и стал шарить в траве. Здесь росли какие-то ягоды. Он отрывал их и ел. Терные колючки кололи руки. Он набил живот, но остался голодным. Настал вечер. Лес наполнился голосами, шорохами, песками, бормотанием. Какая-то птица непрестанно издавала звуки, похожие на безумный смех. Другая повторяла одно и то же, словно пророк, не то подсказывая, не то предупреждая. На востоке появилась луна. Выпала роса, будто проясненная сквозь небесное решето. Мох испускал теплое благоухание, опьяняющее, как вино. У Якова болела голова. Он искал тропинку, выход, но тщетно. Со всех сторон обступили его кусты и деревья. На мгновение ему показалось, что неподалеку кто-то стоит. Яков было заговорил, но видение исчезло. Затем он услышал, как поблизости переговариваются. «Что же это? Я уже в руках у бесов», — подумал он, стал молиться и, уповая на Бога, продолжал путь. Он чуть было не увяз в болоте, еле из него выбрался. Шишки падали, словно их швыряли невидимые руки. Он скользил по ворохам игл, лежащих здесь с прошлого года и, быть может, накопленных за десятилетия. Невозможно было представить себе, что здесь, в дремучем лесу, за каждой травинкой, за каждым червячком, за каждой птичкой наблюдает провидение. И хотя каждое живое создание издавало свой звук, весь лес говорил одним голосом. Яков устал и опустился под деревом на мшистую подушку. Силы его иссякли, и земля, на которой он сидел, сделалась ему дорогой и близкой. «Могила — это постель», — промелькнула у него мысль. «Мягчайшая постель. Знает это человек». Он бы не так страшился. Яков шел песчаными холмами, и луна следовала за ним. Песок ложился складками, как в пустыне. Там и сям он отсвечивал белизной мела. Чем ниже Яков спускался, тем шире становилась река. Она простиралась огромным зеркалом. Вначале Яков сам не знал, зачем он к ней идет, но потом почувствовал жажду. Ведь он со вчерашнего дня глотка воды не имел во рту. Подойдя к краю берега, он наклонился и пригоршнями зачерпнул воды. Ему вспомнилось место в Библии о судьях, где рассказывается про Гедеона. Некоторое время он сидел, отдыхая. Дул прохладный ветерок. Сетчатые тени ложились на поверхность воды, словно невидимый рыбак ловил невидимую рыбу. Звезды с неба падали в реку. Где-то далеко зажглись огоньки. Яков ни о чем не думал. Мысли сами проносились в его голове. Его снова стало клонить ко сну. Однако что-то заставило его стряхнуть с себя дремоту. Он превозмог усталость и поднялся. Взобравшись на груду камней, огляделся вокруг. Вдалеке увидел что-то похожее то ли на судно, то ли на баржу, то ли на водяную мельницу. Он пошел туда. Чем дольше он шел, тем яснее вырисовывалось очертание того, что оказалось не судном и не мельницей, а паромом, прикрепленным канатами к столбам. Яков увидел также сторожку и собачью конуру. Когда он стал приближаться, ему навстречу выскочил пес и залился лаем. Из сторожки вышел маленький человек, чернявый, похожий на цыгана, босой, полуголый, в штанах, закатанных до колен. Волосы у него были длинные и курчавые. Зычным голосом он накричал на собаку и стал знаками подзывать Якова. Когда Яков подошел, он сказал: «Ночью паром на причале. А куда он везет?» «Как это куда?» «К противоположному берегу». «Там есть город?» «Есть, неподалеку». «Как он называется?» Человек назвал город. Яков молчал, покуда тот не спросил: «Ты еврей?» «Да, еврей». «Где твои вещи?» «У меня нет вещей». «Небось, нищий, где твоя сума?» «У меня ничего нет, кроме этой палки». «Что ж, бывает. Я на своем веку видел всякое. У одних есть слишком много, у других ни шиша. Что случилось? Тебя ограбил разбойник?» «Я не боюсь никакого разбойника», — ответил Яков, сам удивляясь своим словам. «Да чего уж нашему брату бояться? Кроме драных штанов ничего у тебя не возьмешь. Все же я должен держать пса и даже копье. Есть молодчики, готовые перерезать веревку и увести паром. Хотя куда убежишь с паромом? На Медне тут у одной бабы гусь сигнул в воду, а она собралась была за ним. Двое мужчин еле удержали ее. Гуся мы после выловили. Спрашиваю тетку: плавать-то ты умеешь? А она: нет. Что ж ты, говорю, в воду лезла? А гусь-то мой, отвечает она. Откуда путь держишь? Из Юзефова. Где это Юзефов? Небось, далеко отсюда? Да. Ездят туда-сюда. Даже королям на месте не сидится. Все они уже перебивали здесь. Швед, москаль, Хмельницкий, кого только не было. Кто меч или нож в руках держать умеет, предпочитает наживаться на грабеже. Но кто-то ведь должен работать, а то всем придется зубы на полку положить. Я человек маленький, но у меня во лбу гляделки есть. И они все видят. Времени у меня достаточно, и в моей башке варятся разные мысли. Ты, небось, голоден. Мне нечем платить. Кусок хлеба причитается каждому. Даже арестанты в тюрьме получают единожды в день хлеб с водой. Обожди. Незнакомец скрылся в сторожке и вскоре возвратился с краюхой хлеба и с яблоком. На, ешь. «Не найдется ли здесь ковш, чтобы вымыть руки?» «Вымыть руки? Сейчас». Он принес кувшин. Яков вымыл руки и вытер их полой. Затем он произнес благословение над хлебом и стал есть. Он сказал: «Я должен поблагодарить вас, но прежде надо благодарить Бога». «Никого не надо благодарить, ни меня, ни Бога. Есть у меня хлеб, я даю. Не было бы, стал бы побираться. У Бога все имеется». Но дает он богатым, а не бедным. Всевышний решает, кому быть богатым. А может, нет Бога? Ты что, был на небе и видел его? Тут как-то проходил помещик, так он сказал, что Бога нет. Какой помещик? Рехнутый, но говорит дельно. Так, мол, и так. Ничего не известно. В Индии поклоняются змее. Евреи, которые переправляются на пароме, нацепляют черные коробочки на голову и закутываются в шали. Но когда сюда пришел Хмельницкий со своими казаками, он всех евреев передушил. Сколько побросали их все в реки, что трупы доплывали до Вислы. Вода смердела. Никакой бог не помог им. Злодеи несут наказание. Где там? Был такой помещик в Парчеве. Ты еще каналия. Так он сотни мужиков до смерти запорол, а прожил 98 лет. И вот крестьяне подожгли его замок, и казалось, что все пойдет прахом. Так нет же, хлынул проливной дождь и потушил пожар. Он испил стакан вина и скончался в одно мгновение. А я говорю, черви всех поедят, плохих и хороших. Почему? Вот вы дали мне хлеба. Просто так, не в обиду тебе будет сказано, но когда я вижу голодное животное, я его тоже кормлю. Паромщик пригласил Якова в сторожку. Он указал ему место на полу, дав под голову соломенную подушку. Сам он улегся на скамью. Затем Вацлав, так звали паромщика, пустился в рассуждение. «За свою жизнь я усвоил одно. Ни к чему нельзя привязываться. Если у тебя есть корова, ты раб своей коровы. Если у тебя есть лошадь, ты раб своей лошади. Если у тебя жена, ты ее раб, раб ее матери, ее пригульных детей. У помещиков много рабов, но сами они тоже в рабстве. Возьми, к примеру, помещика Пилицкого. Все годы он боялся, как бы его не ограбили. Но никого столько не грабили, сколько его. Когда он женился на своей Терезе, он ревновал ее. Достаточно было ей взглянуть на какого-нибудь помещика, как Пилицкий вызывал его на дуэль. Но вскоре выяснилось, что она последняя потаскуха по эту сторону Вислы. Она вывалилась во всех мусорных ямах и даже жеребцом совокуплялась. О кучере и говорить нечего. Она довела помещика до того, что тот сам стал поставлять ей любовников. Вот это и есть раб. Все это я наблюдал и слышал от других, после чего сказал себе: «Нет, Вацлав, ты не будешь рабом. Я не мужик, я родом из дворян. Кем был мой отец, я не знаю, знать не хочу. Но мать моя была из порядочного дома. Меня хотели сделать сапожником и дать в жены дочь сапожника. С приданным и всем, что положено. Но когда я увидел эту девку с ее матушкой, бабушкой и сестрами, я взял ноги в руки и пустился на утек. Здесь, у переправы, я вольная птица. Могу себе размышлять, сколько влезет. Дважды на дню собираются пассажиры, и я делаю свое дело. Но в остальное время меня оставляют в покое. Я даже не хожу по воскресеньям в церковь. Что хочет ксенз? Он тоже норовит надеть тебе на шею ярмо». Яков некоторое время молча думал. «Быть совершенно свободным человек не может». «Но почему? Кто-то ведь должен пахать, сеять, жать. Кто-нибудь должен носить ребенка, родить его и воспитать. Пускай это делают другие, не я. Женщина выносила вас, родила, воспитала. А я не просила об этом. Я хотела спать с мужчиной, вот и все. Но когда уже есть ребенок, надо его кормить, одевать, учить. А не то вырастет дикий зверь. Пускай растет что угодно». Вацлав присвистнул. Вскоре он захрапел. Яков сквозь дрему думал. «Да, это правда. Человека норовят запрячь. Любая страсть — это нить в той веревке, которую человек сам себе вешает на шею. Мудрецы же сказали, чем больше у тебя ценностей, тем больше забот. Но мудрецы также сказали, свободен лишь тот, кто учит Тору». Яков заснул, проснулся, снова задремал и снова с дрожью пробудился. Что ему делать? Уйти и оставить ребенка на произвол судьбы? А куда ему идти? Что ему на чужбине делать? Снова жениться? Снова начать все сначала? Нет, достаточно двух жен. У него уже две жены и трое детей на кладбище. Он уже больше там, чем здесь. С Вислы веяло прохладным ветром. Яков как бы укутался в собственное тепло. Нос его сонно сопел, но мозг бодрствовал. Долго лежать здесь он не может. Скоро начнут собираться те, кому надо, на ту сторону реки. Среди них могут быть солдаты, которых прислали, чтобы поймать его. Ему надо будет держаться в стороне, быть невидимкой. Уж не лучше ли, чтобы его повесили? Долгое время спал он тяжелым сном. Когда открыл глаза, светило солнце, над ним стоял Вацлав. «Ничего себе, поспал! Я очень устал. Спи. Нет ничего лучше сна. Если появится непрошенный гость, я дам тебе знать. Почему ты так заботишься? Твоя голова, небось, стоит недешево». И Вацлав подмигнул. Когда Вацлав, затворив за собой дверь, вышел, Яков услышал шум проезжающих подвод. Наверное, здесь пески перерезала дорога. Доносились людские голоса, запахи конского навоза, дегтя, колбасы. Каждый раз, когда проезжала телега, будка так и ходила ходуном. Паром должен был начать работать лишь в 10 часов, но собираться стали намного раньше. Яков сел. «Святая душа, где ты сейчас?» — бормотал он. «Тело твое, наверное, уже схоронили на собачьем кладбище». Он стал думать о ребенке, его и Сары, внуке Реб Элиезера из Замостья Яна Бжика. Ведь праотец наш Яков также воспитал внуков от Авраама и Лавана. У Всевышнего, видать, не существует предпочтения. Он благословляет каждую букашку, каждый листок, каждую былинку. Небесная мельница мелит таким образом, что даже из-за трубей выходит первосортная мука. У Якова не было воды для омовения рук, но он произнес утреннюю молитву, которую можно произносить до омовения. Он поднялся и сквозь щель в стене стал смотреть на улицу. Там было что-то вроде ярмарки. Телеги, мужики, быки, свиньи, телята. На пароме Яков увидел нечто необычное. Возле мешка стоял маленький человечек в талосе и тфилин. Лица Яков не видел, так как молящийся обратил его к востоку. На нем был белый капот, который в здешних краях не носят. На ногах сандалии и белые чулки. Сам талис и его кайма также отличались от обычных. Человек этот клал поклоны, наклоняясь низко-низко, чуть ли не касаясь головой земли. Но вот он повернул голову. Белая борода его доходила до самого пояса. Яков не мог более оставаться в будке. Яков подождал, пока незнакомец кончит молиться. Потом вышел и приветствовал его. К этому времени молившийся уже надел шапку, каких в Польше не увидишь. Нечто вроде абайи или сурды, которую носят посланцы из Эрец-Исраэль и евреи, иногда прибывающие сюда из Египта, Йемена или Суз, города престольного. Яков боялся, что тот говорит только на древнееврейском, но услышал еврейскую речь. «Вы еврей, да? Здесь полно гоев, но я привык молиться с восходом солнца». «Вы, наверное, посланец из Эрец-Исраэль? Приехали с целью сбора денег для Ишибота?» «Да, я посланец. Нужда на израильской земле велика. В нынешнем году была засуха, и в придачу еще напала саранча. Когда сами арабы мучаются, то что остается говорить о евреях? Там просто голод. Даже воды для питья не хватает, ведь у нас пьют дождевую воду. Приходится покупать воду мерками. Но евреи, рассеянные по свету, сердобольны. Протягиваешь руку, и они помогают. Когда вы возвращаетесь?» «Я уже нахожусь по дороге домой. Мне еще надо посетить несколько общин, а затем я поеду в Констанцу, а там сяду на пароход». «Как живется евреям в Эрец-Исраэль?» Посланец призадумался. «Смотря кому. Есть и богачи, но в основном там бедняки. И чего им не даешь, того у них нет. Мы слышали о резне здесь, в Польше, когда пришла весть об этом Хмельницком, да будь он трижды проклят, и о том, что здесь творятся евреи, у нас было настоящий Тиша-Беав. Все бросились с мольбой к стене плача, к священным могилам. Но отвести это бедствие было уже нельзя. Разве мы знаем о том, что творится на небе? С тех пор, как разрушен храм, в мире все идет по букве закона. Однако имеются приметы, что приближается конец Галута». «Что за приметы?» «Долго рассказывать. Наши ученые занимаются вычислениями. В пророчестве Даниила высчитали, что в 5426 году придет избавление. У каббалистов имеются свои приметы. Не думайте, что они сидят сложа руки. Конечно, все находится в руках Всевышнего, но с помощью святых имен и приобщения к Богу можно многое сделать. Сидят праведники в белых одеяниях и вникают в тайны тайн. Вы знаток Талмуда?» «Я изучал. В каббалистические книги иногда заглядываете?» «Иногда. Так вот, все делается с помощью святых имен. В Талмуде сказано, каждая травинка имеет своего попечителя. А если так, то избавление придет при помощи проникновения в божественное путями каббалы. Целыми ночами евреи постятся, изучая каббалу, а на рассвете идут в поле и к могилам праведников. Древних уже нет в живых. Нет раби Ицхака Лурия, реб Хаима Витала, этого религиозного фанатика, реб Шломо Алькабеца. Но еще имеется в Цфате кущи мира. Да и каждое время имеет своих мудрецов. Но при всем при этом человек должен есть. Даже Ханива бен Доса нуждался в мерке рожков. Значит, евреи должны друг другу помогать. Как вас зовут? Яков. Пожертвуйте что-нибудь, рэп Яков. И посланец вытащил из кармана деревянную кружку для сбору денег. Яков почувствовал, как краснеет от стыда. «Боюсь, вы мне не поверите, но у меня нет ни единой монетки». Посланец сунул кружку обратно в карман. «Я только что стал вдовцом. Мне следовало бы сидеть шиве». «Шиве — 7 дней траура по умершему». «Почему же вы не сидите?» «Я скрываюсь от преследования». «Вот как?» «Ну, раз так, тогда надо дать вам. Какая разница, где еврей страдает? У всех нас один отец. Что с вами стряслось?» «Если вы хотите меня выслушать, зайдемте в сторожку. Я не хочу, чтобы меня видели». «Давайте. Но там ведь, кажется, паромщик. Он мне уступил на время свое жилье». Когда они вошли в сторожку, посланец уселся на скамью, сначала проверив, не лежит ли на ней что-нибудь из смеси шерсти и льна. Смесь шерсти и льна недопустима для религиозного еврея. Он был такой низенький, что Яков должен был подложить ему под ноги чурку. Яков прислонился к стене. Все-все рассказал он, ничего не утаил. С того дня, когда его пленили казаки, до той самой ночи, когда он сбежал от драгунов. Яков говорил, а посланец раскачивался. Он то и дело морщил лицо, кусал бороду, потирал лоб. Временами он хватался за пейсу, словно ища разрешение трудного вопроса. Чем дольше длился рассказ, тем беспокойнее становилось поведение посланца. То он разводил руками, то поднимал брови, то брался за бороду. Во взгляде его были грусть, жалость и изумление. Иногда у него вырывался вздох. Когда Яков умолк, он заговорил не сразу. Заслонив лицо ладонями рук, маленьких, костлявых, обросших седыми волосками, он некоторое время оставался в таком положении. Губы его наполовину прикрытые бородой и усами что-то бормотали. Можно было подумать, что это молитва или заклинание. Затем он промолвил. «Община права. Она осталась христианкой, и сын ваш учитывается лишь материнская сторона. Так гласит закон. Но за законом стоит милосердие. Без милосердия не могло бы быть и закона». «Да, да». «Ну как вы могли пойти на все это? Впрочем, все уже позади». «Я готов понести наказание». «Да, это все последствия разгрома, разрушения. Не спрашивайте, чего только я здесь не нагляделся». «Но вы ведь все же человек Тары. Иначе я не мог». «Наверное, это действительно так. Каждая душа должна вести что-нибудь свое, иначе ее бы и не послали сюда на землю. Сыновья Кетуры, также сыновья Авраама. Что же мне теперь делать?» «Вы обязаны спасти себя и спасти вашего ребенка. Прежде всего, вы должны сделать ему обрезание. Когда он вырастет, его, возможно, надо будет по всем правилам обратить в еврейство. Надо заглянуть, что об этом говорит закон. Но пока что пусть он будет евреем. Где-то говорится о том, что перед тем, как придет Мессия, все благочестивые иноверцы перейдут в иудейство». «Где это? Что-то не помню». «Есть где-то в Мидраше, кажется. Какая разница? Я дам вам 2 золотых, а со временем, когда у вас появятся деньги, вы дадите. Не обязательно мне, можно другому, такому, как я. Не все ли равно? Деньги эти идут для Эрц-Исраэль. То, что я сегодня очутился именно здесь, это неспроста. В сущности, я должен был пробыть в городе до середины Суккот. Они хотели, чтобы я сказал еще одну проповедь. Я собрал бы тогда еще денег. Но вдруг я решил поехать». Вот так осуществляется воля небес. Некоторое время мужчины замолчали. Затем посланец заговорил первый. «Если ее уже похоронили, вы должны сегодня молиться. Возьмите мой, я буду ждать вас завтраком». Глава 12. Посланец отговаривал Якова вернуться в Пелицу. Он считал, что это опасно, собственная жизнь дороже всего. Кроме того, младенец еще так мал и слаб, что его нельзя трогать с места. К тому же сейчас канун Суккот. Праздник есть праздник. Посланец предложил Якову поехать с ним и провести вместе хотя бы праздник Тары. Но Яков заупрямился. Он еще даже не рассмотрел как следует своего ребенка. Якова тянуло к нему. Он также хотел побывать на могиле Сары. Кто знает, где ее похоронили. Наверное, на собачьем кладбище. Ему было просто необходимо увидеть ее могилу, поговорить с ней через земляной холмик. Дома он оставил спрятанные деньги. Возможно, их не украли. Он не может вдруг заделаться попрошайкой. За годы рабства и скитаний Яков привык преодолевать трудности. Его более не пугали дальние дороги, темные леса, звери-грабители. Даже страх перед бесами и призраками исчез. Он накопил силы, которые требовали применения. То, что он смог удрать от двух драгун, показывало, что королевство уже не сильное и могущественное, как это кажется. Собственная сила слилась в представлении Якова с всемогуществом Бога. Злодеи не были так страшны, если бы перед ними не дрожали. Яков наслышался о времени бесчинств Хмельницкого такого, что вызывало у него чувство стыда. Несколько казаков, случалось, вели на убой целый кагал евреев, и никто не смел поднять руку на насильника. Евреи-кузнецы ковали мечи для помещиков, но и время не приходило даже в голову, что они сами могут прибегнуть к орудию, когда на них нападают. Яков в Юзефе говорил об этом, но все только пожимали плечами. Меч — это для Исава, а не для Якова. Но разве можно дать губить себя? Среди вопросов, которые Ванда часто задавала Якову, был и вопрос о том, почему евреи не сопротивлялись. Ведь, судя по библейским историям, которые Яков ей рассказывал, евреи были героями. Яков не знал, что на это ответить. Яков позавтракал с посланцем. Они ели хлеб, сыр, сливы. После некоторого колебания Яков взял 2 золотых, пообещав вернуть их при первой возможности. Посланец собирался провести в Польше еще несколько недель и сказал Якову, в каких городах и когда он будет. Приготовления к отправке парома продолжались долго. Прибывали все новые пассажиры. К переправе готовили лошадей, коров, быков, даже овец. Среди криков мужиков, ржания, мычания и рева посланец беседовал с Яковом о том, как ему жить дальше. «Поскольку вот-вот придет Мессия, зачем оставаться в Польше? Поселиться на земле израильской – это богоугодное дело. Евреи там первые пойдут навстречу Избавителю. Кроме того, в восточных странах евреям дают возможность дышать. В Стамбуле, в Измире, в Дамаске, в Египте много богатых евреев. Ученость там в большом почете. Правда, и там бывают преследования и наветы. Но о таких бедствиях, как здесь, в Польше, никто не слыхал. И поскольку Яков уже провинился перед здешней церковью, а также евреи не без основания восстановлены против него, было бы хорошо, если бы он смог перевести ребенка на израильскую землю и там поселиться. Ученые там получают содержание, но если Яков захочет заняться торговлей, даже каким-нибудь ремеслом, он будет для этого иметь полную возможность. Конечно, трудно будет на пароходе с младенцем, но после зимы, к лету, ребенок, Бог даст, уже не будет таким крошечным. Посланец говорил намеками, по которым следовало бы догадаться, что Мессия уже здесь, на земле, в телесном образе, и что знатоки кабалы уже знают, кто он и когда объявится. «На моих устах лежит печать. Умному достаточен намек». Сказал он еще что-то, но в это время паром отчалил от берега. Сквозь шум Яков услышал: «Мы еще доживем до часа избавления. Ждать осталось недолго». Яков стоял и смотрел, как паром удаляется. Среди пассажиров евреев не было видно. Единственным был посланец с белой бородой, в белом капоте, в необычайном головном уборе. От него веяло Библией, Иерусалимом, сказаниями о стене плача и гробнице Рахили. «Кто знает, может, он и есть Мессия?» пришло Якову на ум. Он стоял и ждал, покуда паром не пристал к противоположному берегу. В кармане он нащупал 2 золотых. На Якова неспосланы были с неба неслыханные беды и великие утешения. Там, наверху, небесные силы играли с ним. Яков глотал слезы, то и дело вспоминая Сару. С Страница 257, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и вы сможете продолжить прослушивание книги. Спасибо.